«Ну вот», — сказал Сэм, — «наконец-то я с тобой разделаюсь». И он прыгнул с мечом наготове. Но Горлум не стал ни нападать, ни убегать. Он лег на брюхо и заскулил. «Не надо нас убивать», — хныкал он. «Не надо колоть нас скверным холодным железом. Дайте нам еще немного пожить, совсем немножечко. Смерть, смерть нам осталась. Одна смерть. Прелесть сгинет, и мы рассыпемся в прах, да, в прах». Он зарылся в золу длинными костистыми пальцами. «Рассыпемся», — простонал он. У Сэма дрогнула рука. Он был в гневе. Он помнил, сколько зла принес этот гад. Его, предателя и убийцу, обязательно надо было заколоть. 100 раз заслужил, да и как иначе от него убережешься? Но... В глубине души Сэм знал, что не сделает этого. Не убьет он жалкого, простертого в пыли, лишенного всего на свете пропащего мерзавца. Он сам, хоть и недолго, был хранителем кольца и смутно догадывался, как мучается, иссохший от вожделения Горлум, порабощенный кольцом. Только у Сэма не было слов, чтобы все это выразить. — «Да чтоб ты околел, мразь вонючая! — сказал он. — Убирайся! Проваливай ни на грош, я тебе не верю, и все равно проваливай, а то вот заколю тебя, да, скверным холодным железом!» Горлум привстал на четвереньки, попятился, потом повернулся задом и, спасаясь от пинка Сэма, пустился бежать. Сэм тут же забыл о нем. На дороге Фрода уже не было видно, и он изо всех сил заторопился наверх. Если б он оглянулся, то увидел бы, что Горлум крадется позади, черной тенью скользя меж камней, и дико сверкают его безумные глаза. Дорога шла наверх. Она опять круто свернула к востоку, потом, сквозь утес, вывела к черным дверям пещеры, дверям Саммат-Наура. Далеко на юге, в дымном тумане виднелось солнце. Зловеще, мутно-багровое, и простерся кругом сумрачный, онемелый, мертвенный Мордор, словно в ожидании страшной грозы. Сэм подошел и заглянул в пещеру. Жаркая темнота трепетала от рокота горных недр. «Фродо! Хозяин!» — позвал он, но ответа не было. Он постоял немного, сердце колотилось от нестерпимого ужаса и зашел внутрь. Тень юркнула за ним. Сперва ничего не было видно. В отчаянии он вынул звездинку Галадриэль, но холодный фиал едва-едва засветился в его дрожащей руке. Он был в сердце владений Саурона. У горнила его древней мощи, величайшей в Средиземье, и здесь властвовала тьма. Он опасливо шагнул раз-другой. Вдруг впереди полыхнуло, и кровавым отблеском озарились высокие черные своды. Сэм увидел, что он в длинной пещере. Пол и стены рассекала широкая скважина, то наливаясь огнем, то затухая, и мерно рокотал вулкан, точно в глубине его работали могучие машины. Снова полыхнуло расселено, и на краю огненной бездны в багровом свете стал виден Фродо. Он стоял прямой и неподвижный, как черное изваяние. «Хозяин!» — вскрикнул Сэм. И Фродо молвил, звучным и властным, совсем незнакомым Сэму голосом, заглушившим гулы роковой горы, раскатившимся под сводами пещеры. «Я пришел, но мне угодно поступить по-иному, чем было задумано. Чужой замысел я отвергаю, кольцо мое». Он надел кольцо на палец и исчез. Сэм захлебнулся отчаянным криком. Сильный удар в спину сбил его с ног, отбросил в сторону, он расшиб голову о каменный пол и лишился чувств, а черная тень перепрыгнула через него. И еще многое случилось в этот миг. Когда в Самат-Науре, в самом сердце сумрачного края, объявился новый хозяин кольца, повелитель Барад-Дура вздрогнул, и содрогнулась его твердыня от горных подножий до венчавшей ее железной короны. Внезапно опомнился черный властелин, и око его, пронизывая сумрак, воззрилось через равнину в черное жерло пещеры, заветной пещеры владыки Мордора. Будто при взблеске молнии увидел он, как глупо просчитался и понял все расчеты своих врагов. Ярость его взметнулась, как пламя, и черной тучей склубился удушливый страх, ибо он знал, что в этот роковой миг участь его висит на волоске. Он отрешился от всех своих козней, от хитросплетений страха и обмана, от войн и завоеваний, и зашаталось все его необъятное царство, ужаснулись рабы, дрогнули полчища, и вожди, которых вела к победе единая воля, растерянно опустили оружие. Они были забыты. Все помыслы их повелителя обратились к роковой горе. По зову его взвились и отлетели с поля битвы кольценосцы Назгулы, и крылатые вихри вперегонки помчались к Карадруину. Сэм поднялся. Голова кружилась, глаза заливала кровь. Отерши ее, он увидел странное и жуткое зрелище. У края бездны горлом схватился с невидимкой. Он извивался то возле самой скважины, то поодаль, падал, вскакивал, снова падал и не говорил ни слова, только злобно сипел. Огонь заклокотал в глубине, дохнуло палящим жаром, багровый свет залил пещеру. Вдруг длинные руки Горлума протянулись ко рту, блеснули и щелкнули острые белые клыки. Фродо вскрикнул и появился, стоя на коленях у огненной скважины. А Горлум бешено плясал, воздев кверху кольцо с откушенным пальцем. Кольцо сверкало ярче солнца. «Прелесть, прелесть, прелесть!» — ликовал Горлум. «Моя прелесть! О, моя прелесть!» И, пожирая глазами свою сияющую добычу, он оступился, качнулся на краю бездны и с воплем упал в нее. Из глубины донесся вой «Прелесть!» И Горлума не стало. Вулкан взревел. Пламя вырвалось из расселины под самые своды пещеры. Гул превратился в тяжкий грохот, и гора задрожала. Сэм кинулся к Фродо, подхватил его на руки и побежал к дверям. За черным порогом Самат-Наура с вершины горы его взору предстал весь Мордор, и он окаменел от изумления и ужаса. На месте Барад-Дура крутился смерч, и посредине заверти виднелись башни выше гор и зубчатые стены, воздвигнутые на могучих кряжах над глубокими ущельями, площади и безглазые громады темнин, стальные и алмазные ворота, и все это исчезло. Падали башни, обваливались горы, в прах рассыпались стены, дым и пары сползали огромными клубами, и мутный вал, вздымаясь до небес, вскипел и обрушился на равнину. Прокатился гул, нарастая, заражаясь ревом и грохотом. Земля потрескалась, а Родруин содрогнулся, и его расколотая вершина извергла пламенный поток. Грянул гром, заполыхали молнии, хлестнул темный ливень, и в середину огненного месива, вспарывая тучи надрывным воем, вонзились, как черные стрелы, примчавшиеся кольценосцы. Вспыхнули, истлели и сгинули. «Да, это и вправду конец, Сэм Скромби», — промолвил голос рядом с ним. Он обернулся и увидел Фродо, бледного, изможденного и спокойного. В глазах его не было ни смертной натуги, ни безумия, ни страха. Бремя с него свалилось, и он глядел, как в Хоббитании, в былые светлые дни. «Хозяин!» — воскликнул Сэм и упал на колени. Он забыл, что рушится мир, и сердце его переполнило радость. Нет больше страшной ноши. Хозяин спасен, он снова стал самим собой, он освободился. И тут Сэм заметил его искалеченную окровавленную руку. «Бедная рука!» — всхлипнул он. «И главное, нечем перевязать, да и лекарств никаких нет. Пусть бы лучше откусил у меня целую руку. Но с него теперь не спросишь, от него поди и пепла не осталось». «Да», — сказал Фродо. «А помнишь, Гэндальф говорил? Погодите, может, Горлум еще зачем-то понадобится». И понадобился. Ведь сам бы я не смог уничтожить кольцо. И все было бы напрасно, хоть мы и достигли цели. Не надо поминать его лихом. Поручение выполнено. И я больше всего рад, что ты со мной. Вот и конец нашей сказки, Сэм.